Редактор снял очки, отложил их в сторону, потер покрасневшую переносицу. Работа, как всегда, был не в проворот. «Пришельцы!» Неопределенным тоном проговорил он и дружелюбно улыбнулся. «А в мешке-то что, передатчик, что ли, какой был?» «Так-так, первый, значит, сигнал был, когда его Илья заметил на суку 7 дён назад, ну, а второй понятненько». Редактор скосил глаза и увидел у ног автора раздутый черный портфель. «Это не руб случайно?» В глазах его засветилась нешуточная тревога. Автор придвинул портфель ногой еще ближе к себе и энергично замотал головой. «Нет-нет, это так, кое-какие вещички личные, знаете ли...» Редактор облегченно, но так, чтобы это было не слишком сильно заметно, вздохнул. «Много работаете, наверное? Давно не отдыхали?» Лицо автора и на самом деле было каким-то землистым, зеленоватым даже. Такими бывают лица у людей или просиживающих ночами за письменным столом, или у неумеренно предающимся возлияниям. В последнее не очень-то верилось. Автор смущенно пожал плечами и заерзал на стуле. «Так, хорошо, понятненько. Ну, а почему он у вас вообще свистит? Что же, сверхцивилизация инопланетная и незнакома с радиосигналами или там, ну, не знаю, с еще какими-то более совершенными способами связи? Непонятно». «Ну, тут дело, видите ли, знаете, понимаете, засуетился автор. «Они... Цивилизация эта развивалась совершенно по-другому. Этот принцип, видите ли, тут не свист. Это что-то наподобие ультразвука, но они сами его не воспринимают, это только приборы. Сейчас я попробую вам объяснить». Он быстро вытащил из кармана ручку и на листе бумаги начал рисовать какие-то схемы, стрелочки, писать что-то. «Ну-ну, ну зачем вам такие детали?» — мягко остановил посетитель редактор. «Ну, разве в них суть? Тут в другом дело. Задача создателей литературы — это психология человека. Образы, сюжеты, в конце концов, даже в таком жанре, как сказка. Постойте, мне кажется, что нечто подобное описывая в Вабе уже причалось. Да и пришельцы — это как-то не очень ново. А почему бы... не какие-нибудь там люди из будущего, ну или, скажем, из параллельного мира, как там это фантасты называют, ну?» «Ну, я, знаете ли, не очень с этим знаком». «Ну вот видите, а если развить тему глубже, взять и убрать этих вон, как их, присосками, и дать, к примеру, чисто историческое булинное толкование, ну?» Автор растерялся. Глаза его забегали, но лицо продолжало выражать покорность и безнадежную усталость. «Ну, быть, пусть небольшая, но основа есть. Пусть немного труда, немного фантазии», — продолжал редактор. Совершенно случайно его взгляд упал на руки посетителя. Сдвинутый рукав пиджака обнажил худое костистое запястье, на котором болталось внушительное не по размеру металлическое кольцо. Тусклое и не похожее на браслеты, какие носят порой данники моды. «Брыги он, что ли, таскает?» — в недоумении подумал редактор. И невольно взглянул на портфель. Тот и вправду был большой. Чуть меньше сундука. Конец фантазии. Читал Владимир Князев. За стеной собаки лают, все не имется йотерьером. Надоели Кузькину их мать. Полсосед перестилает и тупой пилой по нервам. И не дает мне строки дописать про погоду танговую, про любовь свою новую, про родимые края, про космические дали, про весенние печали и про то, какой хороший я. Любят женщины поэтов, а выходят за банкиров. Надоели Кузькину их мать. Брошу все, уйду в деревню и запру. выберу свою квартиру, буду сам себе стихи писать. Про погоду тонговую, про любовь свою новую, про родимые края, про космические дали, про весенние печали и про то, какой хороший я. Сам себе стихи рисую, сам пою и сам танцую. Надоели Кузькину их мать, надоело быть поэтом. Стану я авторитетом и стихи не буду вам читать. Про погоду танговую, про любовь свою новую, про родимые края, про космические дали, про весенние печали и про то, какой хороший я. Про погоду танговую, про любовь свою новую, про родимые края, про космические дали, про весенние печали и про то, какой хороший я.